504. Август 29. Качество равновесия синтетическое. Оно заключает в себе, помимо других качеств, и бесстрашие. Вооруженный равновесием человек неуязвим, потому храните равновесие превыше всего. Без него многие прочие качества силы не имеют. Также и огненные волны, встреченные в полном равновесии духа, вреда не причинят. Можно постоянно упражняться в утверждении этого качества на всех мелочах жизни, которые особенно болезненно нарушают его. Несовместим страх с равновесием, одно исключает другое. Все сообщения текущего дня можно принимать в равновесии полном, ибо не знаем, что с собою несут вред или благо. Также спокойно научимся встречать и волны противных явлений, и нападения тьмы. Твердо следует помнить одно – никто не устоит против равновесия.